Тебе, так сказать, социальное положение Елены Матвеевны известно? Я думаю, еще бы неизвестно. Кто же не знает, да. Ну вот, обстоятельство, что супруг под башмаком, и она им вертит, как хочет, и обведет вокруг пальца, тоже известно. Представь, что от имени Лихолетьева, а на самом деле от имени супруги, потому что муженек ничего и не подозревает, внушительный этакий господин официально заявляется к господину Корещенке. И так, мол, и так, сударь вы мой, его высокопревосходительство заинтересован вашим изобретением, а посему соблаговолите дать мне весь графический материал, специалисты с ним ознакомятся, а потом и вас вызовут для дачи соответствующих пояснений. Комментарий, как говорится, излишний. Впрочем, ты уже осовел, кажется, и без комментариев ничего не поймешь. Важно хоть на несколько часов заполучить Елене Матвеевне корещенковский материал, а наши специалисты живо его скопируют. Понял? А теперь вторая часть твоих неосновательных сомнений. Пойдем к телефону. Я вызову при тебе Елену Матвеевну и буду говорить с ней. Хорошо, пойдем, да. Только на дорогу еще один пасашок. Пасашок, да. И ты вхож к ним в дом? Конечно, вхож. Я, брат, Елену Матвеевну еще вот какой помню. Гимназистом был и знаю нечто многое такое. Это здесь она для вас, герцогиня. А я помню другие времена. Ну, марш к телефону. Идем. Любопытно, да. Вера Клавдиевна слышит приближающиеся шаги. Дверь передней была открыта настежь. Чтобы седух не заподозрил девушку в подслушивании, она, отодвинув поднос с остатками завтрака, притворилась углубленной в книгу. В дверях показались черные баки. Седух испытующим взглядом окинул Веру Клавдиевну, захлопнул дверь, бросив Шацкому: «Говори тише». «Тише, да». Но в соображении Шацкого не входило «тише». Наоборот, пусть красивая конторщица слышит. Это поднимет в ее глазах его шансы. «Барышня, барышня, дайте мне номер». Шацкий назвал очень маленький номер. «Передайте, что Елену Матвеевну Лихолетьеву вызывает Евгений Растович Шацкий. Да поторопитесь, барышня». «Молодец. Честное слово, молодец. В своем отечестве да еще стесняться? Какого черта? Ну, я слушаю, барышня. Кто у телефона?» «Елена Матвеевна». «Здравия желаю, как ваша драгоценнейшая Елена Матвеевна. Видеть надо вас по важному делу. Когда разрешите заехать?» «Что? Завтра?» «Желательно сегодня». «В котором часу?» «В котором прикажете?» «В 4? Прекрасно. Минуту в минуту в 4 буду у вас. Имею честь кланяться, целую ручку». Евгений Ирастович с треском повесил трубку. «Ну что, Фома Неверный, убедился?» «Молодчина, да. Пистолет, что называется, да. У тебя есть еще такие знакомства?» «У меня связи, так это, я понимаю, я доктор, да. Молодость возвращаю. А ты, да». «А я беру в долг и никогда никому не возвращаю», — скаламбурил Шацкий. «И все-таки у меня такие знакомства, до которых ты еще не дорос. Ну, пойдем в столовую. Время переходить на пиво. Потом есть у меня еще одно дело. А затем в 4 к Лихолетьевой. Шагом марш. Левый, правый, лес кудрявый. Раз, два, голова. Я тебя научу маршировать». Широко раскрытыми, ничего не видящими глазами смотрела Вера Клавдиевна в книгу. Прыгали строчки, сливались. Забугиной чудилось, что седух подсматривает за нею. Все, что слышала, а слышала она от слова до слова, ошеломило ее, навеяв какой-то жуткий столбняк. Так вот оно что. Недаром же сулил ей Дима какие-то необыкновенные впечатления. Уж чего необыкновеннее. И в жар и в холод кидает. И растерянная, в каком-то хаосе, Вера никак не могла собрать свои мысли, спутанные, бессвязанные, прыгающие.